Глава четвертая. Тетя Груша. «Ну все», — сказал Павка, когда стало темнеть. «Спать тебе пора». И остановил машину у какого-то домика. Мы вылезли из машины и пошли к этому домику. Знаете, как легко бегать, когда целый день в машине сидишь? Прямо будто летишь. Приятно. Я даже удивилась, что Павка не стал, как я, бегать, и спросила у него, почему. Павка мне ничего не ответила, а постучал в дверь домика. Дверь открылась, и вышла тетенька. «Здравствуйте», — сказал Павка. «Здравствуйте», — сказала тетенька. «Здравствуйте», — сказала я. «Здравствуйте, здравствуйте», — сказала тетенька. «Вот какое дело», — сказал Павка. «Мы с моей племянницей едем к Черному морю. Везем кое-что для одной киностудии. Я шофер, а вон наша машина. Я буду здесь спать возле машины, а вот мою племянницу вы не могли бы к себе взять в дом? Я вам раскладушку дам, у нас две». «Отчего же», — сказала тетенька, — «проходите, проходите». Она повела нас в комнату и усадила за стол. Мне вдруг так спать захотелось, что я даже не стала по сторонам смотреть, а мне всегда интересно, что за место, где я нахожусь. «Тебя как зовут?» — спросила у меня тетенька. «Свет», — сказала я, — «а вас?» «А меня тетя Груша», — сказала она. «Тетя Яблочко», — засмеялась я. «Светлана», — строго сказал Павка. Тетя Груша тоже засмеялась, сказала «ничего, ничего», и добавила: «Ах ты, муха маленькая». «Откуда вы знаете?» — я ужасно удивилась. «Ведь моя фамилия Мухина». «Цокотуха», — сказала она, но мне ничего не ответила, а так плавно встала и поставила на стол большую-большую банку с молоком. «Ну-ка, давайте поужинаем». «Ой, что вы», — заговорил Павка. «Со мной не спорить», — строго сказала тетя Груша. Тогда Павка побежал в машину и принес масло и колбасу. Потом я выпила стакан молока. Дома меня всегда уговаривают молоко пить, а здесь я вдруг почему-то сама, и даже очень вкусно было. Только я ничего есть не стала, так мне спать хотелось. «Раскладушку не надо», — сказала тетя Груша. «Я ее вот сюда». Она посадила меня на высокую-высокую кровать. Там было мягко-мягко, я закрыла глаза и уснула. Засыпая, я успела услышать, как Павка ругал студию, что ему дали открытую машину, и все приходится закрывать брезентом. А тетя Груша сказала, что у них в колхозе начальство тоже безалаберное. А потом уж я ничего не слышала, уснула. Проснулась я от того, что очень жарко. Сначала я вообще не поняла, где я, а потом вспомнила и рассмеялась. А после взяла и обиделась. «Вот Павка, вот дядя, накрыл меня одеялом, такая жара. Сам, небось, на чистом воздухе лег, а меня тут уложил, чтобы я не простудилась, наверное». Обиделась я, слезла тихонечко с кровати, взяла одеяло и тихо-тихо выбралась из дома. Ночь была только белая, и все очень хорошо видно. Вот машина стоит, а вот и Павка, хитренький. Ему здесь хорошо, не жарко, спит. Я положила одеяло на траву и тихонько в машину забралась. Стала вторую раскладушку доставать. Еле-еле ее с машины на землю стащила, а потом, когда сама слезать стала, все-таки раскладушкой грохнула. «Что-что?» — спросил Павка с просонья. Я перепугалась и за машину спряталась. Павка поворочился и снова уснул. Крепко спал, еще бы. Я сначала поползала вокруг Павки и посмотрела, как он эту раскладушку поставил. Я ведь никогда раньше раскладушки не раскладывала. Кое-как сообразила, легла, одеялом укрылась и сразу же уснула. И приснился мне сон, будто я сижу возле Черного моря, и там жарко-жарко. А потом волна подкатила, и плеск мне в лицо, все лицо мокрое стало. А потом еще одна большущая зеленая раз. Я проснулась, открыла глаза и чуть не закричала. Я так перепугалась, что мне даже и не крикнуть было. Стоит около меня огромная корова и лижет меня в лицо. Я раскрыла рот и боюсь даже пошевелиться. А большущая корова наклоняется и снова лижет меня в лицо. Язык такой шершавый, мокрый и теплый. Я вдруг бояться перестала и тихо засмеялась. И тогда большущая корова сама напугалась, подняла голову, и я увидела, что вовсе это не большущая корова, а маленький теленочек, даже рожки у него еще не выросли. Стоит и смотрит на меня, и моргает, а солнышко уже взошло, и птички поют. «Не бойся, не бойся», — сказала я теленочку. «Слышишь?» Он услышал, наклонился и снова лизнул меня. «Павка, Павка», — сказала я, — «посмотри-ка». «Что-что?» — заорал Павка и вскочил. Теленочек испугался и отбежал в сторону. «Пшла, пшла, корова!» — замахал на него Павка руками. «Пшла!» «Павка!» — стала хохотать я. «Павличек, успокойся! Это же теленочек, Павка!» «А ты-то здесь откуда взялась?» — набросился он на меня. Стыдно ему, наверное, стало, что корова испугался. «Я не взялась. Я здесь все время была, — говорю. В раке. Ты же в доме легла». «Все ты напутал, — говорю». «Ты мне брось, — говорит он, — в раке врать». «А ты думаешь, хорошо там в жаре лежать, — говорю. Я взяла и ушла». «А кто тебе раскладушку поставил?» «Как кто? Сама, конечно». «Горе мне с тобой, — сказал Павка. Потом огляделся и сказал: ехать пора». Тут из дома вышла тетя Груша. «Куда это наша маленькая мушка делась?» — говорит. «Убежала? Я просыпаюсь, а ее нет. Ишь ты!» «Мне жарко стало, я и ушла», — сказала я. «Пошли завтракать». «Ой, нет, ой, спасибо», — заговорил Павка, — «нам ехать пора». «Молочка, молочка», — сказала тетя Груша, потом убежала, прибежала и дала нам по стакану молока и целую авоську огурцов. Мы выпили молоко, сказали тете Груше спасибо, положили в машину раскладушки. Я попрощалась с тетей Грушей и теленочком. Павка важно пожал тете Груше руку, потом мы сели в машину, тетя Груша помахала нам, а мы ей. Потом я ей гуднула в гудок на прощание. Павка рассердился, и мы поехали к Черному морю.